«Рабочая партия Франции» и остались верны принятой в 1880 году Гаврской программе партии, теоретическая часть которой была написана Марксом. Они пользовались большим влиянием в промышленных центрах Франции, объединяли передовые элементы рабочего класса. Пассибилисты, Брус, Малон и другие, мелкобуржуазное реформистское течение, отвлекавшее пролетариат от революционных методов борьбы. Пассибилисты образовали рабочую социально-революционную партию. Они отрицали революционную программу и революционную тактику пролетариата, затушевывали социалистические цели рабочего движения, предлагали ограничивать борьбу рабочих рамками возможного, possible. Отсюда и название партии. Влияние пассибилистов распространялось главным образом на более экономически отсталые районы Франции и менее развитые слои рабочего класса. В конце XIX-начале XX века, в связи с вступлением социалиста Мильерана в буржуазное министерство, в рядах французского социализма происходит новая перегруппировка сил. Сторонники революционной классовой борьбы во главе с Гедом объединились в 1901 году в Социалистическую партию Франции, членов которой также стали называть по имени ее вождя гедистами. Реформисты, приверженцы сотрудничества с буржуазией и участия в органах управления буржуазного государства, министериалисты, образовали в 1902 году французскую социалистическую партию во главе с Жоресом. В 1905 году обе партии объединились в одну французскую социалистическую партию. Во время империалистической войны 1914-1918 годов руководство этой партии, Гед, Самба и другие, изменив делу рабочего класса, перешло на позиции социал-шовинизма. Фабианцы, члены фабианского общества, английской реформистской организации, основанной в 1884 году. Свое название общество получило по имени римского полководца III века до нашей эры Фабия Максима, прозванного кунктатором, медлителем, за его выжидательную тактику, уклонение от решительных боев в войне с Ганнибалом. Членами фабианского общества были преимущественно представители буржуазной интеллигенции, ученые, писатели, политические деятели, как, например, Вебб, Шоу, Макдональд и другие. Они отрицали необходимость классовой борьбы пролетариата и социалистической революции и утверждали, что переход от капитализма к социализму возможен только путем мелких реформ, постепенных преобразований общества. Враждебное марксизму фабианское общество играло и играет роль одного из проводников буржуазного влияния на рабочий класс, рассадника оппортунистических и социал-шовинистских идей в английском рабочем движении. Владимир Ильич Ленин характеризовал фабианство как направление крайнего оппортунизма. Полное собрание сочинений, том 16, страница 338. В 1900 году фабианское общество вошло в лейбористскую партию. Фабианский социализм служит одним из источников идеологии лейбористов. Социал-демократы. Ленин имеет в виду членов Английской социал-демократической федерации, основанной также в 1884 году. Наряду с реформистами Гайндман и другие, и анархистами, в социал-демократическую федерацию входила группа революционных социал-демократов, сторонников марксизма: Квелч, Манн, Эвелинг, Элеонора Маркс и другие, составлявших левое крыло социалистического движения Англии. Энгельс резко критиковал социал-демократическую федерацию за догматизм и сектантство, за оторванность от массового рабочего движения Англии и игнорирование его особенностей. В 1907 году социал-демократическая федерация была названа социал-демократической партией. Последняя в 1911 году совместно с левыми элементами независимой рабочей партии образовала Британскую социалистическую партию. В 1920 году большинство членов этой партии приняло участие в основании Коммунистической партии Великобритании.